Артур Кларк. «Фонтаны рая». Научно-фантастический роман. Перевод с английского Битова. Москва. Издательство «Мир». 1981 год. Новый роман крупнейшего английского писателя-фантаста, ученого и популяризатора науки. Основную канву романа составляет сооружение космического лифта для связи со спутником, находящимся постоянно над одной точкой Земли. «Теперь вершину Рамагири ты на прощание обними. Здесь каждый след святого Рамы благословляется людьми». Калидаса. Скала и вершина. Стихи, выбранные мною в качестве эпиграфа для предисловия к весьма необычному роману Артура Кларка «Фонтаны рая», принадлежат индийскому поэту, о котором почти ничего не известно, кроме бессмертных творений и, разумеется, имени. Я не знаю, чем руководствовался Кларк, нарекая своего героя-царя-отца-убийцу этим великим именем. Скорее всего, смыслом, раскрывающимся в сочетании санскритских слов «кали» и «даса», раб Кали, черноликой богини в ожерелье из черепов. Разве не роковая игра страстей, не темные вожделения толкнули принца на преступление, которое издавна считается самым тяжким у всех народов Земли? Вполне допустимое предположение, не правда ли? Но нет простых решений под райскими кущами Тапрабана. Все было бы гораздо яснее, если бы этику народов индостанского региона пронизывала привычная нам идея полярности добра и зла, столь характерная для культуры Запада и христианской морали. Суть, однако, в том, что индуизм, а тем более буддизм, отрицающий богов, не знают дьявола в нашем понимании и совершенно иначе, чем это изложено в Ветхом и Новом Завете, взирают как на земную жизнь, так и на посмертное существование. Требующая кровавых жертв Кали оказывается лишь одним из многих воплощений космической женственности, чьей другой ипостасью выступает кроткая и милостивая Парвати, нежная мать и жена. Не случайно принц-победитель оказывает телу поверженного Калидасы посмертные почести, достойные короля. Это не только акт политической дальновидности, но и дань убеждению, что человек сам творит свою карму, и никакая посторонняя сила не способна помочь ему разорвать беспощадные путы причин и следствий. Неудивительно поэтому, что и сам Кларк далеко не однозначен в своем отношении к добровольному узнику Яккагалы, скалы демонов. Он глубоко понимает своего героя, если не сказать больше, сочувствует, сострадает ему. Но хватит о Калидасе. Забегая вперед, скажу несколько слов о Яккагале. Здесь, как и в случае с Кали, нас может легко подвести семантическая несопоставимость. Ни в английском, ни в русском языке нет эквивалента палийскому понятию «якка», которое переводится как «демон». Но мыслим ли демон вне идеи сатаны, противостоящего Богу? Нет, яки совсем не демоны. В нашем, опять-таки, понимании. Скорее просто сверхъестественные существа, особые духи, может быть, полубоги. Что-то вроде эллинских кентавров, сатиров, дриад. И значит, нет и не будет противоречия, абсолютного как день и ночь, между сверкающим пиком священной горы и Яккагалой, скалой демонов. Не в противоречии, а в сложном синтезе раскрывается глубинная идея романа. И золотые мотыльки, войско Калидасы, знаменуют в финале не победу инфернальных сил, а искупление заблудшего духа. Не упадок творчества, но новый его виток над космической бездной. В заключающих книгу страницах от автора есть строка, которая особенно мне близка. А вот еще одно необычайное совпадение из тех, какие я привык принимать как подарки судьбы, отмечает Кларк. Сейчас, вспоминая и о поездках в Шри-Ланку, и о встречах с автором «Фонтанов рая», я просто не могу не думать о выпавших на мою долю подарках судьбы, о совпадениях, которые, почему нет, можно тоже причислить к необычайным.